счастье быть у нас. Ведь была любовь, были счастливы тогда. Но теперь пришел разлуки час. И пойми, пойми, все развеялось, как дым. Нет любви, все исчезло без следа. И пойми, пойми, все развеялось, как дым. Слезы на твоих глазах говорят за прожитую жизнь. Ты пойми, пойми, все развеялось, как дым. Нет любви, все исчезло без следа. Ты пойми, пойми, все развеялось.